Девятое. Находки в петлях времени. Были и другие странные случаи. Например, в одном из лагерей Колымы содержался на исправительных работах некий субъект. Осужден он был тоже приблизительно в 48-м по стандартному тогда обвинению о связях с американским и прочим империализмом. Устроился он, однако, неплохо, много лет заведовал местной лагерной библиотекой. Рассказывали, что он был несколько не от мира сего, в частности, ни с того, ни с сего сжег собрание сочинений Фенимора Купера. Еще он утверждал, что жизнь в мире совсем не такая, как они толкуют в газетах, и вообще попадающие в тюрьмы газеты печатаются только для них. Еще он уверял, что Антарктида уже заселяется, а над остальным миром, кроме Колымы, строится большой хрустальный купол. Кличка у него была «Морской коммуняка». Странно, почему он не угодил со временем в дурдом. Тем не менее, он отсидел почти весь срок, освобожден был несколько досрочно в 70-м. Вроде бы отправился в Ленинградскую область разыскивать семью. Далее след теряется. Что в этом случае странного еще? Уточненные данные насчет обвинения выявили казус. Дополнительно ко всему, обвинение в участии в строительстве взлетной полосы для американских бомбардировщиков на острове Тасмания. Следователь, ведущий дознание, явно отличался раскрепощенностью воображения. Но вот что странно. Этот фантазер с Лубянки так и не был выявлен. То есть человек с таковой фамилией никогда в НКВД или КГБ не работал. А то, что на далекой Тасмании никогда не создавались крупные военные аэродромы, и так всем понятно. Всему рассказанному можно придумать множество рациональных объяснений, однако в тюремной библиотеке сохранились дневники морского коммуняки. Были и другие странные случаи. Например, десятое. Бои. Глобальное просеивание всяческих несуразностей за долгие годы выявило в массе мусора некоторые зерна истины. Оказалось, в наш мир действительно проникают пришельцы. Нет, это не какие-нибудь зеленые человечки с рожками вместо ушей. Нормальные люди. Только вот живут они в неком не очень нормальном, с нашей точки зрения, мире. Похоже, в чрезмерно милитаристском мире. Этот мир расположен в иной, параллельной вселенной, совсем такой же, вот только история там развивается почему-то по-другому. И не всегда оттуда являются корабли, иногда и отдельные, ничего не понимающие в произошедшем люди. Прижиться в новом мире они не могут. Речь их о себе похожа на бред, а потому дорога их жизни лежит напрямую к объятиям психиатров. Обшарив десятки сумасшедших домов, разведывательные службы обнаружили одного такого клиента. Седенький старичок, проведший в закрытом заведении не один десяток лет, однако представлялся он адмиралом флота Советского Союза. А то, о чем он рассказывал, могло сделать умалишенными чрезмерно впечатлительных слушателей. Там, в его мире, события не свелись к холодной войне. Там она все время находится в горячей фазе. Идет вечная битва за торжество коммунизма в пределах всей планеты. А на нашей земле, в кабинете президента и Пентагоне, проводятся непрерывные совещания. Наличие в акватории кораблей с ядерными двигателями стимулирует процесс перетекания материальных тел из соседнего измерения, утверждают ученые. Во избежание эксцессов лучшее решение сейчас – убрать авианосцы подальше. По крайней мере, до момента, покуда наука не разберется со всеми тонкостями. Не тут-то было. Военные чины опасаются намеренного вторжения оттуда. Они правы. Оно происходит, правда, ненамеренное, но кто об этом знает? Теперь американский флот предупрежден, он уверен в себе. Однако не тут-то было. Оттуда тоже явились неслабые ребята. Они закалились не на учениях, а в частых локальных столкновениях, в которых, в отличие от нашего мира, иногда используется тактическое ядерное оружие, и идет битва не на жизнь, а на смерть. Но миры все же имеют отличия, в частностях. Каждая из сторон удивляет другую принципиально новыми техническими решениями. Но тонут невидимки корабли, изготовленные по технологии стелс, взрываются под градом ракет невиданные доселе икронопланы, наносят удары по гиганту Сивулфу сверхглубоководная лодка таинственного происхождения, сбиваются с орбит неведомыми средствами спутники-шпионы, ранее беспечно крейсировавшие над землей мамой годами. Армагеддон в техногенном исполнении не заказывали? Распишитесь в получении. Но, наконец, посетители из иного мира вновь проваливаются в тартарары. Можно вздохнуть спокойно. Или еще нельзя? Может быть, и можно. Выявлен катализатор процесса. Эксперименты с излучением на международной станции Альфа. Так что вторжений больше не ожидается, по крайней мере, непреднамеренных. Военному флоту можно несколько расслабиться, а вот ученым засучить рукава еще более. А остальным рот на замок и забыть. Не было никаких виртуальных проникновений, просто несколько аномальных случаев с боеприпасами, в том числе с атомными. Да еще обмен ударами с российским, конечно, местным, каким же еще флотом. Инцидент разрешен, стороны обменялись извинениями, а во избежание вероятностных эксцессов снижают степень боевой готовности. Нет, президентов снимать не следует. Они проявили себя молодцами в период произошедшего кризиса. Да, подробности засекречены. Когда-нибудь. Когда-нибудь.